Первое путешествие. Восток и в самом деле скоро позвал Свена Гедина. Произошло это так же неожиданно, как и встреча со старым моряком. За пару месяцев до окончания гимназии ему предложили стать домашним учителем детей шведского инженера, работавшего у Нобеля на бакинских нефтепромыслах. Свен, недолго думая, согласился. Вот он, зов Востока. Пусть должность домашнего учителя скромна и лишена риска и романтики, но ведь предстоит жить далеко от Швеции, а значит, появится возможность знакомиться с неизвестными землями и народами. Много лет спустя Лев Львович Толстой упомянет в книге шведских путешественников: «Свен Гедин прокладывает путь через пустыни Тибета. Норденшельд проложил первый путь через наш север на восток». Действительно, делом жизни стало для Гедина прокладывание неизвестных европейцам путей в Азии. Он прибыл в Баку, когда небывалыми темпами здесь возрастала добыча нефти. С 1880 по 1904 год ее вывоз с берегов Каспия увеличился в 50 раз. На долю компании Нобеля, Ротшильда, приходилось почти 60% всего изготовленного в Азербайджане керосина. Из небольшого, мало кому известного городка Баку в конце 80-х годов XIX века превратился в крупнейший промышленный центр. Но добыча нефти и развитие производства не так интересовали Гедина, как природа, гидрография, геология, этнография Кавказа. В свободное от работы время он совершал непродолжительные путешествия вначале в окрестностях Баку, а затем отправлялся все дальше от города. Побывал Гедин на озерах Акзибир-Чала, Аджикабул, Ах-Чала, Сары-Су, Шильян, в Самура-Хачмасских лесах, прошел значительный путь по берегам Куры. Свен успевал изучать азербайджанские и персидские языки, историю, обычаи и фольклор кавказских народов. Неизвестно, брал ли он с собой книгу Тегнера с записью, обладающей волшебной силой, но его походы, как обещал стокгольмский моряк, завершались благополучно.